Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В январе много праздников. Встречали Новый год, Старый Новый год, Рождество Христово, скоро Крещение Господне. Батюшка, вот как встречают праздники обычные, мирские, обычно понятно. Люди готовятся, скупают продукты, устраивают стол, шьют себе одежду, собирают друзей, устраивают застолье. Раньше за столом пели песни, сейчас не знаю, поют или нет, устраивают танцы, беседы. А что такое вот духовный праздник? Как его проводить, как к нему готовиться? И какой смысл в духовном празднике? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. А в православном мире... Кто как проводит, каждый по-своему. Но правильно, я думаю, так. Прежде чем приготовиться к празднику, ну, например, к Рождеству, в первую очередь надо приготовить душу, очистить ее от грязи, исправить свою жизнь, встать на правильный путь по заповедям Господним. Человек перед праздником очистил душу, помолился, попостился, принял в себя живого Христа. Тогда любой праздник, этот праздник будет в душе, в первую очередь. И тогда и праздник для всех будет радостным. Мы обычно проводим его как? Я уже, наверное, 30 с лишним лет, когда у нас елочка готовится к Рождеству Христову. Выписываем поучения святых отцов в конверт, кладем, вешаем на ниточку, на ниточке на елку. И когда помолились, все собрались, и срезаем это поучение и читаем перед всеми. Но перед этим надо помолиться, чтобы Господь положил на душу, что нам нужно. И вот так интересно, уже 30 лет проводим. Можно сказать, многие открывают, вроде бы не по теме и не подходит этому человеку. Смотришь, а после то, что надо этому человеку. Ну, для примера. Лет 25 тому назад в доме нас собралось человек 25 или 30, я срезаю одну открыточку, а на этой открыточке наверху монастыри, а я на приходе служил. Вот читаю, связано со строительством. Ну и все: о, батюшка, тебе не по теме. А тут оказалось, через год или два открыли собор, построили несколько корпусов, и до сегодняшнего дня все стройка идет. Вот уже скоро 20 лет. Оказалось по теме, и так многим то, что надо, Господь дает. Но предварительно надо помолиться. Допустим, можно ли Новый год праздновать? Мы его празднуем. Каким путем? Берем акафист, слава Богу за все. Все собрались, помолились, прочитали этот акафист, поблагодарили Бога за прошедший год. И встречаем его с радостью, что надо исправно теперь жить в новом году. А также вот и старый год, ведь у Бога-то время нет. Бога можно благодарить круглый год, и каждый день надо благодарить. Но особо отмечаем вот и новый, и старый год. Вот таким путем православные отмечают праздники Рождества Христова. Особенно вот крещение тоже должны себе подготовить к празднику, очистить душу, что Христос принимает крещение. И вот у нас в деревне, там, может, человек 10 живут, а как-то узнали, там наше подворье, туда приезжает около 200 машин в ночь на службу. Ну и освещается вода, и прям все в очередь становятся, и там в реке купаются, окунаются 3 раза, все довольны, рады, что все-таки очистили душу покаянием, а теперь еще и приняли водное. Вот. И как-то все бодро себя чувствуют и радостны. Я даже с этими людьми встречался недавно, говорит, вот скоро приедем опять к вам с Москвы, с области, с Владимира. Вот таким путем люди встречают праздник, отмечают. Ну, я думаю, что если кто телевизор смотрит, то там показывают, как на крещение даже все депутаты многие купаются, прыгают в воду, в каленую. Ничего. У нас даже на подворье, на другом, река есть, крестообразно вырубают место льда, и все спускаются туда. И вот одна матушка побоялась, что «а вдруг я заболею?» И не стала. Все скупались, и она стала больной. А все здоровые. Она теперь поняла, что и мне надо тоже нырять под воду. Там специальная площадка, свет проводится, написано «Иордан», все загорожено, все нормально. Вот так матушка Яна у нас проводит. Ну и ты, наверное, не раз уже купалась. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий и матушка Яна. Благословите, раба Божий сердце. Бог благословит. Спасибо, Господи. Вот у меня вопрос, почему вот по учению старцев, дошедших до нас из глубины веков, и сегодня звучат так, как будто бы это сказано только что. Вот еще я хотел спросить, когда мы начнем получать вашу прекрасную утешительную газету в этом году? И вот мы послали деньги на имя матушки Иоанны, а оказывается, надо было на имя матушки Афанасии. И будет ли это неправильно? Спасибо, Господи. Ну, то, что касается газеты, здесь ничего такого нет страшного. Послали на мое имя все равно, я все передала матушке Афанасии. все эти деньги посланы, и она, конечно, разошлет все эти газеты, не знаю, может быть, она уже занималась рассылкой, потому что газета новая, январская, уже у нас вышла. Единственное, что я не знаю, была ли уже рассылка. Безусловно, все газеты мы отправим по тем адресам, которые нам прислали. Пашка, у вас был вопрос, почему те поучения старцев, которые были сделаны и сказаны много-много лет тому назад, они до сих пор звучат живо, как говорят, современным языком актуально, то есть современно звучат. Наверное, потому что грехи-то ведь все равно, наверное, те же самые остаются. Да, у Бога времени-то ведь нет. Люди почти одни и те же, только в разных условиях люди живут. А поучения одни и те же, потому что искушения одни и те же. Но вот сколько было подвижников великих, они жили и на севере, и на юге, и на западе, и востоке. Везде одни и те же искушения, одна и та же благодать Божия действует в разных степенях. Так что это для каждого человека на все времена актуально. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Авросий. Добрый. Это Александр, город Туапсе. Отец Авросий, у меня к вам такой вопрос. Вы, наверное, знаете проект «Прошедшее имя России». И вот у меня в связи с этим такой вопрос. Как вы сами лично вот относитесь к тому, что было включено как претендент имя Виссариона Сталина? Является ли это символом того, что равнодушие, которое поразило русское общество, его бездуховность и безнравственность, так как это имя было все-таки рассмотрено, и за него довольно-таки много людей проголосовало? Сейчас матушка вам ответит на это. Батюшка, ну как я могу ответить на такой вопрос? Но ведь, наверное, как раз и хотели посмотреть, что мы выберем, кого мы выберем. Когда человек выбирает, вот как выбрали мы все, слава Богу, большинство Александра Невского, это говорит о многом. Во-первых, о том, что действительно часть людей, которые участвовали в этом голосовании, наверное, оценили его ратные подвиги, подвиги полководца, а многие оценили его святую жизнь, духовную составляющую, скажем так. А то, что Сталин тоже был, скажем так, в первых рядах, но это тоже говорит о многом, о том, что еще, во-первых, живо поколение, которое жило при сталинское время, и среди них было много людей достойных, которые искренне считали, что они делают какое-то благое дело. Вот особенно, я знаю, вот коммунисты очень часто обижаются, вот почему вы про нас плохо говорите. Ведь мы искренне желали сделать какое-то добро. Совсем не обязательно, что они там кого-то расстреливали, были какими-то злодеями. Но вот они верили в какое-то светлое будущее, вот такое, какое им объясняли. Хотя оно совершенно не соответствовало реальным вещам. И тут же, наверное, с одной стороны, люди хотели, может быть, какой-то действительно твердой руки, руководство, может быть, это хотели подчеркнуть в образе Сталина. Тут трудно сказать. Но и потом, может быть, до конца мы не знаем фигуру Сталина, что это была за личность, тоже, может быть, до конца не изученная. Наверное, очень сложно, батюшка, ответить на этот вопрос. Наверное, ведь какая власть, вот, и историю власть делает в своих интересах. Но слава Богу, что сейчас выбрали все-таки Александра Невского. Хотя мне знакома одна, верующая. Вот. Я говорю, ты за кого думаешь голосовать-то? Она говорит, за Пушкина, потому что я при нем уверовала в Бога, и воспитание было. Вот так люди считают. Кто как. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы меня слышите? Да, конечно. Отец Амбросий и матушка Иоанна, с праздником вас. Спасибо, Господи, с праздником. С святками, по праздну Рождества Христова. Отец Амбросий, я хотела у вас вот что спросить. У меня, конечно, как у всех, были грехи, я в них покаялась. и принесла плоды покаяния. И Господь услышал меня, слава Богу, и Пресвятая Богородица не оставляет меня. Но у меня постоянно один и тот же грех повторяется. Грех празднословия и осуждения. В основном осуждение общественной жизни. Вот не могу удержаться. Давно-давно я все беру на себя подвиг умолчальничества. Но никак вот не удается мне это, батюшка. Отец Амвросий, скажите, как это поступить мне? Помоги, Господи, матушка. Когда человек не осуждает себя, а он должен осуждать, то он начинает автоматически переходить, начинает осуждать других. А где пустословие, там и осуждение. Обязательно будет, затронем кого-то. Поэтому надо больше поучаться у святых отцов, читать Священное Писание, Евангелие – это хлеб для души, благодать Божия наполняет нашу душу. И вот когда коснется благодать вашей души, то вы все забудете, всех забудете. Только будете в молитве находиться и читать Священное Писание. Как-то я упоминал, что один благочестивый старец вот упражнялся в молитве, святых отцов читал, но больше всего любил Евангелие читать. И вот когда он читал Евангелие, и просто он со слезами Евангелие читал, и каждое слово, сказанное Господом, оно проникало в его душу и такой давало радость, и такой любовь ко Господу, ко всем, что он просто мысленно подумал, говорит, Господи, ну зачем рай? Какой еще может быть рай, когда я в раю нахожусь? Ну, все его мысли, конечно, контролировались. Ну, и ангел явился к нему и сказал, Господь вот послал тебе сказать, что есть обитель рая. Он говорит, я в раю уже нахожусь. Ну, так Господь послал Давида, ангелов, и когда они воспели, Давид на гуслях, то старец упал на кровать, заплакал и говорит, Господи, прости, а я думал, что я в раю нахожусь. То есть в этот момент у него растворилась и душа, и тело, и он тело свое не чувствовал, и как бы погрузился в океан любви. Вот что такое коснуться благодати Божией. Поэтому Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Оно начинается в нашем в сердце. Оно тогда появится, когда очистится душа. И человек уже не будет болтовнёй заниматься, пустословием. Потому что человек, когда, уходя из этой жизни, первое мытарство – празднословие. И там пойдет уже осуждение и все грехи. Будут бесы показывать. И когда человек не молится, он празднословит, а когда празднословит, он осуждает, и все бывает в непорядке. Матушка, вы только чуть-чуть дочек коснулись, еще, может, и не касались духовной жизни, пока у нас еще пустословие есть. Вот поэтому человек старается всегда помнить, что нам Господь дал несколько десятков лет подготовиться потусторонний мир. И старается каждое слово вот, сохранять в душе своей, чтобы пустых слов не было. И человек себе так должен настроить, что все дела наши, слова и мысли контролируются небом, запечатляются в вечность. Поэтому надо стараться больше говорить добрых слов. Мирно, спокойно, ласково, чтобы не затронуть больную душу, те, которые нас окружают. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Это раба Божия Галина беспокоит вас. Отец Амвросий, вот я читала недавно книгу «Житие святых отцов», конкретно вот про отца Амвросия Калужского. И вот там было написано, «Евангелие можно сидя читать, но не в положенное время». Вот это мне непонятно. И у меня, конечно, возник вопрос такой, все ли дни в году можно читать Евангелие? Спасибо, Господь, матушка. Но это имеется в виду, когда человек находится в храме, то там сказано «доблестание», то есть это внимание, «вонмин», то есть внимательно. Все должны прямо стоять и слушать Слово Бога. В храме читается Евангелие, это говорит сам Господь через священнослужителей. Когда мы в доме находимся, правила читаем. Вот, стоя прочитали Евангелие. А когда мы Евангелие поучаемся, можем и сидя, хоть круглые сутки читать. Наоборот, вот как этот старец, его уже тело не держало, он сидя читал. Так и сказано у святых отцов, даже оптинский старец, преподобный Амбросий, говорил, когда ему задавали вопрос, можно ли сидя молиться? Он говорит, когда мы стоим, думаем о больных ногах. Лучше сесть и думать о Боге и молиться Богу. Ну, а если у кого здоровье хорошее есть и ноги держат, надо стоя молиться. Так что это все принесет нам пользу огромную. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как мне быть? Вот у меня нет желания исправиться. Вот что мне делать вот в такой ситуации? Спаси, Господи. Вы должны искренне сказать, Господи, Ты видишь мою душу. Ты видишь, какое у меня состояние. У меня нет даже желания исправиться. Я это искренне Тебе говорю. Если Тебе угодно, Господи, то дай мне ревности, дерзости постоянно к Тебе обращаться, потому что я немощной и слабый. Если Ты мне не поможешь, никто мне не поможет, потому что у меня духовных сил нет. Господи, помоги. Господи, прости. Также можно просить и Матерь Божию, и ангелов, и святых, сколько мы знаем, какие святые, чтобы Господь дал нам ревность. Ну и Господь даст нам ревность обязательно. Он сказал, просите, дастся вам, стучите, откроется вам, ищите, найдете. И это сказал кто? Господь. И Он сказал, если там, где соберутся двое или трое во имя Мое, там и Я среди вас. Конечно, здесь надо подчеркнуть, что некоторые протестантские церкви, они говорят, что вот Господь вот эти слова сказал, значит, мы и собираемся, значит, с нами Христос. А по толкованию святых отцов, церковь – это епископ, пресвитер и диакон. Это полнота церкви. А если в протестантских церквах нет рукоположенных епископов, священников, то это не церковь. Это просто собрание верующих людей. Так что вот надо особо обратить внимание, и Господь нам даст дерзновение, даст нам силы, даст нам крепости, если будем просить. И, конечно, надо научиться к Богу обращаться не только по молитвослову, а надо научиться постоянно везде беседовать. Даже если человек в Москве живет, он в метро входит, Господи, благослови. И с молитвой опускаться вниз или поднимаясь по эскалатору вверх. Господи, благодарю, что все благополучно. Господи, помоги всем. Если когда в машине садимся ехать, должны синить себя крестным знаменем и сказать, Господи, благослови меня. Вот от Москвы до Воронежа. И с молитовкой ехать, и дорогу благословить, перекрестить во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Я одного человека учил так. И это ты, когда в дороге едешь, так ты крести во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. А он потом меня встретил и говорит, я вижу, ГАИ стоит, и меня, наверное, должен остановить. А я взял так, тык-тык-тык, перекрестил. И он, говорит, отвернулся от меня. Я проехал. Я да не тык-тык-тык, а надо во имя Отца и Сына Святого Духа. Да, и вот когда мы едем дорогой, всегда молиться надо. Я как рассказывал, что за руль садимся, машину не надо гнать. Впереди жизни нет. Наша жизнь за рулем. Потому что многие рвались, а до конечной станции не доехали. А когда мы уж доехали до конечной станции с Божьей помощью, надо сказать: Господи, благодарю Тебя. Ведь и ангел тоже, ведь он же не нарушает законов божественных и гражданских. Так что, если положено там на трассе 110 или 90 ехать, надо соблюдать, и ангел Господень будет хранить. И, конечно, если сказано, что в пьяном виде нельзя, то нельзя, значит. Я однажды тоже машиной еду, вижу с правой стороны метров за 50 машина идет, свернула на обочину и прям по лесу. И там маленькие деревья все поломал. Я остановился, вышел. Я, ну и как? Ничего, машину, говорит, побил. Я, ну, жив, жив. Я, наверное, пил. Да, выпил хорошо. Ну и потерял. Вот, управление. У тебя телефон-то есть? Я позвоню сыну своему. Я, ну, звони. Позвонил. Значит, пить нельзя. Ну, упиваться нельзя. Ведь Господь не запрещает. А ведь добрые люди говорят так, что можно пить пиво, у кого уже больше 30 лет. До 30 лет нельзя ни пива, ни вина, ни водки. Потому что организм еще не установился. А сейчас очень хорошо. Молодежь, еще 15-10 лет, уже в киоске пиво пьют. Это вредно. Обязательно будут алкоголиками. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие батюшка, мать Иоанна. Батюшка, благословите раба Божия Виктора. Господь вас благословит. Спасибо, Господи, с праздником. Батюшка, прежде всего, хотел поделиться радостью вашей. В понедельник совпало приход вашей газеты и ожидание вашей передачи. Спасибо, Господи. Вопрос такой. В вашей же газете, в последнем номере, замечательные слова Авы Пимена, где сказано: «Господь принимает те добрые дела, после которых, как правило, бывают искушения». И отсюда вопрос. Вот, ну, не значит ли это, что мы должны сосредоточить свое отношение, поведение к людям, кому чего делать доброе? Простите за нетактичность или... Ну, там сказано так, что Авва Пимен Великий говорит: сделал доброе дело. Если после него не было искушений, Богом не принято. Но это не значит, что не надо делать, кто боится искушения. Но для того, чтобы это доброе дело устояло, ты должен принять искушение. Почему? А потому что многие добрые дела начинают делать не во славу Божию, а в свою славу. А вот когда искушение бывает, то человек сразу забывает свое доброе дело. Вот. Так оно и есть. Ведь многие делают добрые дела, а некоторые так делают. Вот, допустим, на храм или на монастырь там кирпичи. Я-то вам выпишу, а вы меня в газете пропечатаете, что я вам пожертвовал. Конечно, это уже доброе дело, но не тайное. Значит, он не во славу Божию, а в свою славу. Ну, а Господь уж видит, что добрые дела делает. Со временем он придет к Богу, поскольку он старается добро делать, хотя в свою славу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. С праздником вас, дорогие наши. Спасибо, Господи, с праздником. Да. Вы знаете, отец Амвросий, у меня вот такой вопрос как-то мучает. Как узнать волю Божию? Есть ли она вот лично для меня, для моей семьи, в покупке земли и дома? или молитва какая-то к Господу, может быть, с молитвой обратиться. Скажите, пожалуйста. Спасибо, Господи. Ну, если появилось желание приобрести дом, землю, это в силу необходимости, потому что негде жить. Наш Господь вам предоставляет это, эту возможность. Отслужили молебен Господу, и появилось желание у вашей души. Значит, приобретайте землю и дом. Обычно так. Человек, может быть, хотел купить квартиру, но не знает, какая квартира ему попадет. Или где-то на работу устроиться, или замуж выйти, или жениться. Мы не знаем, как будет. Но так, чтобы воля Божья была. Но предварительно надо помолиться Господу, чтобы Божье благословение было. И когда человек своими словами молится или молебен заказал в храме и просит других помолиться, если человек усиленно молится, ну, допустим, для примера, как преподобный Серафим Саровский советовал, допустим, замуж выйти, прочитай Богородице Дева Радуси 150 раз и через 10 раз попроси Матерь Божию. Скажи так: Матерь Божия, я хочу спастись. Вот я выхожу замуж, а спасусь я или нет с мужем? Если я спасусь, помолись за меня. Вот. То пусть Божье благословение будет. И обычно так, когда в душе после таких молитв бывает желание замуж выйти, или на работу устроиться, или дом купить, или продать. Значит, надо делать так. А если не будет желания, допустим, операцию, нет желания делать, значит, не надо. Душа пока еще не соглашается с этим. Вот так должна быть воля Божия. Но особенно, если пойти в церковь, поговорить с священнослужителем. Но для того, чтобы воля Божия была на нас, предварительно надо помолиться и сказать: Господи, или там Матерь Божия, вот сейчас я иду в храм, обращусь к батюшке, и ты положи ему на сердце свою волю сообщить. Надо ли мне замуж выходить? Надо ли мне дом продать? Или на работу устроиться? Господи, да будет твоя воля святая. И когда мы помолились и пришли, и должны верить, что священник скажет. И, конечно, злоупотреблять нельзя. Допустим, этот священник сказал, что замуж выходить не надо. Дай-ка я вот поеду в другой монастырь, там спрошу. А потом в третьем обращусь там к старцу или к священнику. А потом говорят: вот, двое меня благословили, один не благословил. Значит, все нормально. Надо в одного спрашивать, потому что через одного Господь сообщает, а не через трех. То есть искушать Бога тоже не надо. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка Амросий. Вопрос такой. Я вам в прошлый раз задавал вопрос, что зачем Бог дьявола сотворил. Но вы ответили, что не творил дьявол, а творил доброго, а тот отпал, значит, это самое. Ну, это, в общем-то, стандартное объяснение для всего клира церкви. Но оно неубедительное. Получается то, что Бог не ведает, что творит. Что, в общем-то, быть не может, значит, это самое. Может быть, есть какое-то другое объяснение. Хотя в Ветхом Завете, в общем-то, это прикровенно есть, что там нечистые духи Богу покоряются. И что, значит, в Новом Завете, что покорились Господу Иисусу Христу по-человечеству, естественно, по божеству они ему были покорены и до пришествия всей небесной земли и преисподней, в том числе дьяволу. Но если вам недоступно было мое объяснение, то, Машка, Яна сейчас вам объяснит. Да, Да нет, батюшка, если человек так глубоко интересуется и удовлетворяется как бы ответом таким распространенным, то ведь очень просто можно сделать. Существует очень много литературы на эту тему. Глубоко можно у святых отцов посмотреть, почитать, сопоставить высказывания одних святых отцов и других и для себя сделать какие-то выводы. А то, что вы говорили, батюшка, в прошлый раз, в общем-то, действительно, Господь, как уже повторяем, зла не создавал, всем дал свободную волю, всем. Исходя из этого, уже и получается, куда мы свободную свою волю направляем. Почему Господь не ведает и не знает, что Он творит? Конечно, Он все ведает, все знает, но Он всем дал свободную волю. Это самый великий дар. И ангелам дан, и человеку. Правда, Ян Кронштадтский говорит так: а может ли дьявол покаяться? Ему вопрос задавали. Он сказал, что нет, потому что дьявол переступил черту. Он большой гордыни, и он каяться не сможет. Хотя он получил свободную волю, он и мог бы и покаяться. Но он никогда не захочет каяться, потому что народы, которые не хотят служить Богу, они служат дьяволу, служат его. Вот так. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий, и добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер. Праздником вас. Спасибо, вопрос из разряда семейных. Посоветуйте, пожалуйста, настроение в семье. Из Москвы, извините, беспокоит рабочий Леонид. Из разряда семейных. Было время, когда я жил в гражданском браке со своей второй женой. Потом удалось отношения узаконить, когда она увидела, что семья у нас вроде бы неплохая, я воспитываю сына от его первого брака. Но что касается венчания, мы новоначальные, мы уже 3 года как стараемся жить по заповедям, ходим в храм, исповедуемся, причащаемся. Но что касается венчания, получения благословения Божьего и вместе с тем помощи Божьей в наших трудностях семейных, она отказывается от этого, и это двигает это на необозримое будущее какое-то. Отсюда и настроение, отсюда сложности возникают. Я ничего не могу поделать, не говорю уже о том, что она считает, нет особых условий, то есть нужных условий для того, чтобы у нас был ребенок, что одного ребенка достаточно. Я не знаю, как решить эту проблему, потому что я чувствую, что семья наша неполноценная, и православной ее называть нельзя. Что предпринять, что сделать, я не знаю. Спасибо, помогите, Бога. Спасибо, Господи, вас. Если женщина была неверующая, и мужчина был неверующий, и они поженились, вот, Божье благословение уже на этом есть. Создать семью. Но для того, чтобы ее закрепить, надо повенчаться, получить окончательно Божье благословение. Но, допустим, бросать жену в этом случае ни в коем случае нельзя. Поскольку взял такой себе крест, ты его должен донести до конца. И, допустим, мне некоторые говорят: батюшка, у меня муж пьяница, в церковь не ходит, матом ругается, уже старый. Что мне делать? Может, ее выгнать из дома? Я говорю, нельзя. Тяни этот крест до конца. Может быть, и последние минуты покаяться. А так, если его проводишь, разведетесь, он найдет себе другую. А другая не сможет его привести к Богу, к покаянию. И мы знаем из опыта, что как тревога, тогда Бога. Смотришь, и муж уже и ходить не может, уже просит: жена, приведи меня батюшку, пусть меня поисповедует. Потому что она предварительно много говорила ему об этом. Но грех омрачил его разум, и недоступно было. А как сказано, болезнь, она сразу приводит к покаянию, к Богу. Поэтому надо нести этот крест и усиленно молиться. Потому что молитва творит чудеса. И апостол Павел пишет Коринфянам в 7 главе, 1 послание, что неверующий муж освящается верующей женою. И также и наоборот. Неверующая жена освящается верующим мужем. Потому что мужу нужно только хранить веру. И не ругаться с женой, жить мирно, спокойно. И тайно от нее молиться за нее. Вот. Любое слово наше, любое дело, это как телефонная связь с Богом. Или посылочку, или письмо послал. Все до Господа дойдет. Письмо, может быть, где-то и посылка потеряться. Но обращенная молитва к Богу, она нигде не потеряется. Она идет до престола. И Господь видит. Если мы усилим молитву, то сами из грязи вылезем, то и жену спасем свою. Это половинка. Почему? Говорят, что вот, ну, самое плохо, когда, допустим, муж или жена имеют в себе мужа или жену, но еще и на стороне находят другую женщину или другого мужчину. Ну, один добрый человек сказал так: это равносильно иметь свою машину, а еще украсть другую машину и на ней ездить. Это уже преступление, это уже разврат. А что такое разврат? Вот взять бревно, это бревно можно расщепить на две части. То есть развалить это бревно. Оно же ведь уже не станет целым. Поэтому муж – это половинка, и жена – половинка. А вместе – это один человек. Так как Христос говорит, муж и жена – это одна плоть. А если кто-то из супругов изменил, то произошел развал, то есть разврат, развалили. И поэтому бывают эти браки, ну, не крепкие, они разваливаются. Поэтому нашел себе одну жену или нашел себе одного мужа. Это Божье благословение. И терпи. Как вот сейчас, видать, в Москву съехались люди, которые имеют большие семьи. И вот один батюшка, где-то 17 детей. И все детки довольны, и матушка довольна, и он рад. 17 детей. Ну а цель какая в браке? Чтобы родить много детей, воспитать их в православном духе, а потом явиться пред Богом, сказать: Господи, вот я и дети мои. И за это Господь даст вечную блаженную жизнь. Потому что сказано, что жена спасается через чадородие в Священном Писании, если она пребудет в вере и в любви. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Матушка Анна и батюшка Амбросий, с праздником вас, обрезанием Господним. Спасибо, Господи. У меня не вопрос, у меня просьба. Я сегодня была в некрополе Донского монастыря, и там старейшего насельника, он ныне покойный, архимандрит Даниил Сарычев, у него сегодня день рождения. Прошу помолиться о нем. Господи, чтобы Господь помоги его упокоил в селениях праведных. Прости мы все совершения воли и воли. Сарычев? Да. Это преподаватель Духовной Академии? Сарычев. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Вединского женского монастыря. Это ночь святая. Спасение, вы войдите. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. 16 января в пятницу состоится вечер, посвященный 80-летию кончины Сергея Александровича Нилуса. Вечер будет проходить в 18:30 в Доме кино Союза кинематографистов России, Белый зал, улица Васильевская, дом 13. Проезд до станции метро Белорусская или Маяковская 7 минут пешком. Билеты распространяются только в лавке храма Сретенского монастыря. Телефон 628-78-54, Большая Лубянка, дом 17. И еще одно объявление. Мы говорили с вами несколько раз о том, что на привокзальной площади в городе Иваново строится покаянный храм-памятник Вознесения Господня. И можно внести лепту на строительство этого храма-памятника, если отправить СМС со словом «храм» на номер 3132. Повторяем еще раз. СМС со словом «храм» отправить на номер 31 и 32. Снимается небольшая сумма с вашего счета и пересылается на строительство покаянного храма-памятника. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да, добрый вечер. Добрый вечер, раб Божий Владимир с Подмосковья. Батюшка, я вас умоляю, объясните мне, пожалуйста. Я много грешил, изменял жене. В 60 лет я прошел обряд крещения. Глаза раскрылись. У меня самая лучшая в мире жена. А теперь она мне не прощает. Сколько ни молю, и Бога молю, и ее она не прощает. Мне страшно делается идти с таким непрощенным грехом. Подскажите, батюшка, умоляю вас. И второй вопрос. Как к вам приехать и вас застать, и у меня очень много вопросов, которые меня мучают. Ради Бога, ответьте, раб Божий Владимиру. Спасибо. Ну, приехать несложно. Для этого нужно сесть на автобус, доехать до города Иваново из Москвы, метро Щелковская, либо на железнодорожный вокзал с Ярославского вокзала до города Иваново. Свято-Введенский женский монастырь находится рядом с железнодорожным вокзалом. В народе его называют Красная Церковь. Вот отец Амвросий принимает всех в храме утром и вечером. Если он не на радиостанции «Радонеж» или на каких-то выступлениях, то он утром и вечером в храме. Пусть позвонит. Да, ну лучше, конечно, позвонить и узнать в монастыре или батюшка. Запишите телефон, код города Иваново 84932. Телефон 37-43-91, телефон дежурного. Повторяю код 84932, телефон 37-43-91. И узнать, на месте ли отец Амвросий. Если на месте, то можно подъехать. Пожалуйста, у нас есть гостиница для паломников. Можно помолиться, остановиться на несколько дней, поисповедоваться, побеседовать. Это все возможно. Ну и, батюшка, самое главное, как грех. Что с ним делать? Ну, тут так, что если человек пришел к Богу, будучи некрещен, принял крещение, Господь ему прощает все грехи, которые он соделал в своей жизни. Даже если так, человек, мы сегодня эту тему затрагивали, кончил семинарию или кончает семинарию и думает жениться, то он должен свою девушку привести к ректору. И ректор спрашивает: вы не были замуж, ни с кем не было близости. Вы дева? Да, дева. Тогда он разрешает жениться и рукополагает. Ну, а если студент в семинарии, академии нашел себе невесту, и она, будучи не девой, то правило есть Первоселенского собора, 17-е правило, что он не должен на ней жениться. Значит, его рукополагать нельзя. А если он крещение принял, хотя даже и в прошлом было убийство, то таинство крещения все снимает. Я даже однажды в зоне, в следственных камерах, к одному убийце зашел и говорит: «Ты крещен?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «А желаешь ли?» Он: «Желаю». Я говорю: «А веришь ли ты Богу?» Он говорит: «Верю». «Все, давай крестимся». И от моего крестили. Я говорю: «Ты теперь уже святой». А он говорит: «А как? Святых людей надо убивать?» Я говорю: «Наше дело церкви – делать вас святыми, а уже гражданская власть по закону тебя отправлять в тот мир уже святым. Так что благодари Бога, что тебя крестили. Ну, а вам что с женой? Просто потерпеть надо. Она самая лучшая у вас во всем мире, поэтому ее надо потерпеть. Ну и, конечно, надо приближаться не к жене, а к Богу. Для вас уже авторитетом и любовью является Христос, который принимает в свои объятия. Выше этого ничего нет. Так что благодарите Бога. Случаев больших и малых до мелочи не бывает. Так что исповедуйтесь, в церковь ходите, кайтесь, молитесь. И не обращайте внимания, что она вас ругает или преследует за прошлые грехи. Все это Господь уже вам простил. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Нельзя ли мне ответить на такой вопрос? Слова играют, имеют большую силу. И особенно с большой силой имеют слова, сказанные священниками. И как быть в такой ситуации, когда священник без какого-либо смысла сказал слова, которые негативно повлияли? Как снять действие вот этого негативных слов, негативное действие слов? Может быть, на исповеди или что-то еще нужно сделать? Машка, переведи на русский язык. На русский язык. Ну, видимо, натура такая тонкая, чувствительная, вот, которая нас звонила нам радиослушательница. Священник что-то сказал. И эти слова, как она считает, негативно повлияли на душу. И вот осадок остался у человека. И как дальше с ним быть, вот с этим осадком внутренним, на исповеди о нем рассказать? Как избавиться от этого негатива, как считает человек? Ну, да, прийти на исповедь, не упоминая имя священника, сказать: «У меня вот такое искушение было». Вот. Священник сказал слово, а на меня это негативно подействовало. Надо раскаяться, то есть рассказать священнику, и бесы отойдут и не будут нас смущать в этом. Но как мы говорили, что если мы когда идем какой-то вопрос решить к священнику, предварительно надо помолиться, чтобы воля Божия через священника вот явилась над нами. Мы слушаем еще вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Вот я делала аборт, и я каялась в этом, и мне хотелось узнать, но душа у меня все равно мечется, никак не могу себе покой найти. Ну, мы обычно говорим так, уже несколько раз повторяли, что многие приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, вот я грешная, делала аборты, изменяла мужа, или я вела вот такой развратный образ жизни». Это недостаточно. Если вы откроете требник для священнослужителей, то там сказано, если делала аборты, сколько делала, надо сказать обязательно священнику. Потому что каждый аборт – это убийство. Но как мы говорили, что вот следствие идет, и человек убил другого человека – 8-10 лет. А если 2, то было такое, что вышка, расстрел. Это что-то значит. Точно так же, вот, если изменяла мужу или там проводила развратный образ жизни, то надо сказать, сколько было. Даже в требнике сказано, были ли иностранцы, были ли родственники или другой веры. Вот, надо почитать, сколько. Забыла? Или забыл? Ничего. Помолись Господу, Господь откроет, и вспомнить всех. И прийти и сказать вот Господу, присутствие священника, сказать: батюшка, вот у меня вот столько-то было абортов, столько-то было мужчин. Надо все сказать. Почему? Потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Вот таким путем только можно себя настроить, и тогда будет по-другому все. Нам передали записочки, просят помолиться о здравии и упокоении. Но сначала мне хотелось попросить бы всех помолиться о здравии всех жертвователей, благотворителей, всех, кто присылал нам свои лепты, и мы смогли собрать подарки рождественские и инвалидам, и несовершеннолетним, безнадзорным, и сиротам, и находящимся в заключении, в социальных центрах. Благодаря помощи наших радиослушателей, подписчиков нашей газеты «Слово утешения», по милости Божией, вот удалось поздравить довольно много людей, принести на многие квартиры, во многие центры и учреждения хотя бы частичку вот нашего общего тепла, заботы, внимания. Это очень большое и серьезное дело. Еще раз всех сердечно благодарим. И просим помолиться о здравии тяжело болящей схемонахиньки игумени Стефании, тяжело болящего младенца Тимофея, тяжело болящего Ирея Василия после автомобильной катастрофы, Александра, тяжело болящих Людмилы, Георгия, Елены, Георгия, монахини Ксении, Ксении, Любови, тяжело болящих Любови, Владимира, Антонины, Петра, Марии, непраздных Елены, Иулии, Натальи, Андрея, Романа, Олега, Зинаиды, Нины и Михаила, протерея Сергия, протерея Владимира, Марии, Марии, Фатинии, Фатинии, Валерия, отрока Антона, Геннадия, Антона, Александры, Ольги, Елены, Марии, Веры, Марии, Игоря, тяжело болящих Ларисы, Анатолия, отрока Валерия, Игоря, протерея Георгия, монахиня Анна, архимандрит Авросия, всех, Господи, кто помоги всем. Трудится в радиостанции Радонеж. Должна осенить себе крестом, Господи, Марии, помоги всем спастись. О упокоении святейшего патриарха Алексея, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иеродиакона Алексея, Натальи и Натальи, убиенного иеромонаха Ефрема, Иоанна и Анны, Антонины, Анны, Марии, Александры, Александра, Павла, Виктора, схемонахини Натальи, Николая, Анисии, Клавдии. И напоминаем в завершении нашей передачи еще раз, кто может пожертвовать на строительство храма, покаянного храма памятника Вознесения Господня, отправить СМС со словом «храм» на номер 3132. Номер 3132, слово «храм». Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв. Простите.